парод. На оркестру вступает хор трезенских женщин. Хор. Холодна и чиста, и светла от волны океана скала. Там поток, убегая с вершины, и купает, и поет кувшины. Там сверкавшие покровы раны мрана дева мыла, на хребет скалы суровый, что лучами опалила колесницы дня багровой, расстилая их, сушила, а царице вестью новой нас она остановила. Ложу скорби судьбой отдана, больше солнца не видит она, и ланиты с косой золотою за кисейную прячут фатою. Третий день уж наступает, но губам еще царица не дала и раствориться. От Деметры дивной и брашно все неведомой томится, мукой бедная и страшной все Аид ей верно снится. Что нам думать? Уж не Паналь гнев тебя безумит Федра, иль Гекаты, иль священных Корибантов, иль самой матери царицы гор? Мнится верней Артемиду, лова владычицу жертвой ты обошла нерадиво. Властвует над побережьем и над пучинами моря, и над землею она. Или владыку Эрехтидов, благородного супруга, тайная в твоих хоромах связь пленила, и ему стало неугодно ты? Или зрадимого Крита в гавань, что гаваней прочих гостеприимнее прибыл, вестник с посланием грустным и приковала царицу злая кручина к одру? Жребий несчастный жен, разве он тайна мне? Немощи робкие, сколько таится в них мрака душевного, сколько безумия носят, как мать-дитя, этот порыв прихоти немощной в сердце и мне проник. Но к Артемиде, Деве Небесной, стрелы носящие я, в родах хранящие я, громко взывала, и Артемида мне между бессмертными всех и теперь милей.